Незабываемое ощущение, правда? Я приподнимаю бровь и лениво роняю. А я-то думал, ты несешь меня хозяину на корм. Карл Два ухмыляется шире, качая головой. И сквозь зубы фыркает. Хочешь его увидеть? О, нет, для тебя это слишком круто. Хозяин не привык встречаться с каждой своей добычей. Ему достаточно куска твоей нервной системы. Ну надо же. Даже демоны научились работать по удаленке. Молодцы. Кристалл начинает высасывать мою энергию, и я тут же незаметно перехватываю контроль. Просто подстраиваюсь под поток, немного перенаправляю, и теперь не я, а Карл-2 становится источником питания. Кристалл жадно пьет уже его силы, а сам прислужник демона этого даже не замечает. Но нет, этого мало. Если просто запитать артефакт от него, он скоро наполнится и остановится, а мне нужно, чтобы он работал бесконечно. Значит, ломаем систему. Я запускаю в кристалл тонкий импульс разрушения, вызывая микротрещину в его структуре. Теперь он сломан. Он не может наполниться до предела, но продолжает высасывать энергию из Карла-2, не останавливаясь. Как сломанный насос, который тянет, тянет, но воды не набирает. Карл-2 начинает пошатываться. «Что-то мне плохо», — бормочет он. А лицо его заметно бледнеет, теряя даже намек на здоровый оттенок. Я с легкой улыбкой наблюдаю, как его губы приобретают серый болезненный цвет, как дыхание сбивается, а пальцы дрожащей рукой хватают воздух, будто его душат невидимые руки. Мозгов у прислужника немного. Он не телепат, не знает, как по-настоящему работать с артефактом, просто прикладывает и ждет, пока энергия перетечет в кристалл. Ему никто не объяснил, что случится, если сделать это с тем, кто умеет контролировать потоки. Силы стремительно покидают его. Ноги дрожат. Он морщится, встряхивает головой, пытаясь прогнать дурноту. И, сделав над собой усилие, кивает недодемонам. «Ладно, вроде кристалл наполнился. Несите его обратно в темницу». Недодемоны хватают меня и уволакивают прочь. Карл Два же, шатаясь, плетется куда-то в сторону, вероятно, к своему хозяину. Только вот хозяин либо останется голодным, либо пожрет кого-то из своих. Демонская башня, Буяник. Карл Два, пошатываясь, бредет по извилистым коридорам. Его ноги словно налиты свинцом. Каждое движение дается с трудом, как если бы его силы утекали с каждым шагом, капля за каплей. Ему холодно. Впервые за долгое время. Перед ним распахиваются массивные створки, ведущие в тронный зал. У самого центра, на возвышении из переплетенных костей, восседает демон-мираж. Демон вселился в женское тело, стройное, изящное, почти человеческое, если не считать одного «но». Глаза. Десятки глаз разбросаны по всему ее телу, прячась в складках одежды под бледной кожей среди движущихся мышц. Они открываются и закрываются хаотично, словно наблюдая за разными реальностями одновременно. Как только Карл II переступает порог, один из глаз резко фокусируется на нем. Затем еще несколько — и вот уже десятки зрачков следят за каждым его движением. Демон медленно поворачивает голову. Ее губы растягиваются в змеиной улыбке. «Где моя еда?» Ее голос низкий, переливающийся и голодный. Карл Два нервно сглатывает. Дрожащими пальцами протягивает ей кристалл. «Вот, хозяин». Демон-мираж принимает артефакт, прищуривает несколько глаз, затем сжимает кристалл в тонких пальцах. Тишина. Потом еще тишина. Карл 2 начинает нервничать. Демон смотрит на кристалл с недоумением, будто не сразу понимает, что с ним не так. Затем ее брови медленно хмурятся. «Это же пустышка!» Карл 2 дергается. «Полная пустышка!» — рычит демон. «Тут ничего нет, ни капли эмоций!» Она поднимает взгляд. Карл 2 отступает на шаг, его голос срывается на паническое хрипение. «Как это? Нет!» Демон медленно поднимается с трона. «Это ты мне объясни. Провести меня вздумал, червяк!» Глаза на ее руках открываются все разом. Десяток зрачков устремляются прямо в него. Карл 2 открывает рот, но не успевает сказать ни слова. У него просто не остается сил даже стоять. Ноги подгибаются, тело бахается на колени, а затем, словно сломанная кукла, он валится лицом вниз. Глаза остекленели. Пустая оболочка, высосанная до дна. Демон молчит. Несколько секунд с охреневшим лицом просто смотрит на труп. Затем с яростью сжимает кристалл в кулаке. Раздается хруст. И артефакт рассыпается в пыль. «Какого хрена?» — рявкает она, швыряя обломки о стену. Сотни глаз на ее теле бешено вращаются, круглые и офигевшие. «Почему ты сдох? Что за херня?» Демон и представить себе не мог, что его прислужника высосало до дна благодаря проделкам одного телепата. Я снова лежу на своей лежанке в камере, лениво жуя яблоко, которое Ломтик заботливо подкинул из Невского замка. Старуха и старик, быстро освоившись с новыми угощениями, уже вовсю хрумкают шоколадные батончики, причмокивая от удовольствия. «Вы только этикетки прячьте», — напоминаю я, наблюдая, как они жадно грызут лакомство, чуть ли не облизывая обертки. «Чтоб нас рогатые не спалили». «Мы тоже рогатые, внучок», — с набитым ртом замечает старик. «И то верно», — соглашаюсь. «Но это ненадолго. Собираюсь снова погрузиться в медитацию, но, конечно, не судьба. На пороге появляется Карл 3. Да, будем звать его так, потому что Карл 2, судя по всему, уже почил с миром. И, видимо, местная кадровая политика работает быстро. Вместо него прислали нового зараженного, очередного предателя, который когда-то был человеком, но теперь поклоняется демону. А чертяга быстро появился. Я едва успел засечь его приближение и сказать сокамерникам спрятать хавчик. Прислужник заходит, громко топая. Я лениво поднимаю голову и спрашиваю. «Сколько у вас вообще таких демонских сучек?» Карл 3 шуршит ключами, заходит в клетку и тут же злобно щурится, морщась так, будто я только что оскорбил его благородную родословную. «Не твое дело». «Ну ладно», — пожимаю плечами. «Ну, нет так нет». Он достает кристалл. Точно такой же, каким Карл 2 пытался вытянуть из меня энергию. «Ого! А они вообще учатся на ошибках?» Карл 3, не глядя на артефакт, просто подносит его к старику. Пытается высосать хоть что-нибудь. Но, конечно, ничего не выходит. Я уже перехватил контроль над кристаллом и просто перекрыл поток. Теперь эта штука не вытянет ни капли. Карл 3 хмурится, потряхивает артефакт, пробует еще раз. Потом трет его пальцем, как будто это поможет. Наклоняет голову, фыркает, пробует еще. Все бесполезно. «Блин!» — бурчит он, раздраженно крутя кристалл в пальцах. «Она что, вообще не наполняется? Хозяин хочет есть!» Я пожимаю плечами. «Может, бракованная? Гарантия есть?» Карл 3 тут же сверкает глазами, полными ненависти. шипит что-то явно непереводимое, а потом, не сдержавшись, с силой швыряет артефакт в стену. Раздается звонкий треск. Кристалл разлетается на осколки. Карл Три зло фыркает, разворачивается и уходит. А я спокойно вытаскиваю из-за спины яблоко и, не торопясь, доедаю. Ну, продуктивный визит. Теперь у миража точно должно бомбануть от вынужденной голодовки, и остается лишь дождаться ожидаемого приказа — притащить добычу прямо в его пасть. Тогда и побеседуем. Жаль только, что к миражу меня теперь поведет уже другой Карл. Ведь пока этот бедолага ломал артефакт, я успел незаметно привязать его психоэнергию к кристаллу. А раз тот теперь разбит, но осколки все еще функционируют, пусть и в урезанном виде, как протекающий сосуд без дна, то процесс пошел в обратную сторону. Теперь кристалл будет непрерывно вытягивать энергию из Карла-3, пока его нервная система не превратится в высушенную губку. Сколько он продержится? Вопрос чисто академический.